Григорий Медынский. Честь. Часть вторая. Первая. Все кончено. Пока Антон был в милиции, в камере предварительного заключения теплилась в тайне какая-то надежда, самообман, порождаемый звучанием слова «предварительное», значит, все-таки не совсем настоящее заключение, и, может быть, настоящего-то еще и не будет. По крайней мере, такая мысль мелькнула у него, когда он, стоя у окна камеры, заметил нацарапанную на подоконнике какую-то надпись. Надпись была затерта, но затерта небрежно, и Антон сумел разобрать. Здесь сидел Юра Кравчук и ждал. Дальше шло изображение тюремной решетки. Антону тоже захотелось оставить след о себе в этом грустном месте, и он по старой вольной привычке стал шарить по карманам. Но в карманах ничего не оказалось. Ни карандаша, ни ножа, ни гвоздя, ничего. Все было изъято. Обозленный, он отломал крючок от ботинка и начал было царапать свою мемориальную надпись. Но тут-то снова пришла обманчивая мыслишка. А может быть, еще тюремной решетки и не будет. Слишком легко и мирно плавали в воздухе белые пушинки июньского тополева семени. Но при первом же допросе, едва Антон лишь попробовал что-то забыть и от чего-то отказаться, он увидел, что все уже известно и доказано, и отпираться нет никакого смысла. Обиднее всего было то, что когда он говорил подлинную правду, ему не верили, а когда сгоряча дал честное слово, даже усмехнулись. «Честь ты свою потерял, и нечего о ней разговаривать, ты факты выкладывай». И капитан Панченко, который участвовал в этом допросе, повел тогда своей черную бровью. «Вот, сынок-то, какие пироги-то получаются!» И так изо дня в день. Антона водили на допросы, на очные ставки, и, посадив против него Вадика или Генку Лызлова, спрашивали, «Знаете ли вы сидящего против вас гражданина?» Антон покорно называл имя и фамилию сидящего против него гражданина и отвечал на все вопросы. Потом его возили на место происшествия, и он показывал прудик, поросший черемухой, кустарник, теперь уже покрывшийся сочной пышной листвою, и дорожку в Абрамцево, и рассказывал, как было дело. И потому надежда на то, что тюремная решетка может его миновать, была, конечно, самообольщением. Вот его привели к парикмахерскую, и парикмахер, пощелкивая машинкой, с сожалением посмотрел на шевелюру Антона. «Эх, прическа у парня богатая, жалко резать». Но прошла минута, и прическа эта лежала на полу, в опрахе, попираемая ногами сердобольного парикмахера. Потом фотографирование в профиль, анфас, разные измерения – а затем угрюмая шутка привычного и своей невеселой профессии человека. «Ну, теперь давай на рояле сыграем». Это снятие отпечатков пальцев. Все это было унизительно, стыдно и страшно. И все говорило, что он арестант, а в довершение ко всему – тюрьма. Везли его туда ночью в наглухо закрытой машине, черном вороне, воронке, как прозвали ее пассажиры, для которых она предназначена. И Антон только по приглушенным звукам, доносившимся извне, да по редким остановкам у светофоров, чувствовал, что вокруг него Москва, люди, жизнь, хотя и ночная, но все-таки жизнь. А когда машина совсем остановилась, он, выйдя из нее, увидел совершенно пустынный двор, высокие стены, окна с решетками и понял. Все. Все кончено. Он в тюрьме. С таким ощущением конченности Антон провел всю эту страшную ночь. Страшного в ней по существу ничего не было. Его вымыли и, как положено, конечно, обыскали. Колющая, режущая есть химия. И работники тюрьмы просто выполняли свои обязанности, когда, не доверяя словам, пробовали на сгиб каждую складку и шов одежды. Но для Антона все это было так же унизительно, стыдно и страшно, как и раньше, когда его стригли, фотографировали и заставляли играть на рояле. Только теперь все это тонуло в общем ощущении безнадежности, которое его охватило. Он исчез, как человек. Он затерялся, он растворился в этом потоке процедур и формальностей. И когда они были окончены, он сидел на лавке, согнувшись, и ждал, куда его отправят дальше. Вернее, сам он ничего не ожидал, все было безразлично. Но ему просто еще не подыскали место, и он должен был сидеть здесь на лавке и ждать. Потом дежурному кто-то позвонил, и он, указывая глазами на Антона, сказал караульному: «В детское». Антону велели заложить руки назад и повели по гулким коридорам, через двор, потом опять по коридорам, по каменным и стертым подошвами ног лестницам, через множество железных или решетчатых дверей, и каждая дверь была на замке, и каждая захлапывалась также за спиною Антона с холодным металлическим звуком. Железо, камень и железо. Даже лестничные проемы были затянуты железными сетками. Наконец конвоир подвел его к другому военному, как Антон впоследствии узнал, корпусному, старшему по корпусу, и передал ему Антона с рук на руки. Тот пошел с ним дальше, по длинному, пустому коридору, вдоль которого были расположены, как казалось Антону, бесконечные двери. Потом корпусной достал из кармана ключ и открыл одну из этих дверей. 19 было написано на этой двери. Камера. Антон вошел и остановился. «Стелись вот здесь», — сказал корпусной, указывая на свободное место. Потом дверь, хлопнув, закрылась. Антон оглянулся и в открывшемся глазке встретился со взглядом своего провожатого. «Все». Антон оглядел камеру. Когда он раньше думал о тюрьме, ему рисовались низкие мрачные своды, темнота, капли воды, падающие с потолка, голый камень и плесень, покрывающая стены, как в кинокартине «Пармская обитель». А перед ним была комната, окрашенная светло-зеленой масляной краской с белым потолком и широким окном, забранным двойной решеткой. Посреди комнаты стоял стол с двумя скамейками, а по бокам настилы на толстых железных стойках с переплетом из широкого полосового железа – нары. На нарах спали люди, каждый на отдельном матрасе, каждый под своим одеялом. Антон еще постоял, обвел все глазами, не решаясь двинуться с места, когда раздался вдруг глухой сипловатый голос. «Ну, проходи, проходи, чего стал-то?» Вслед за этим, рядом с тем местом, которое было указано Антону, из-под одеяла поднялась тоже стриженная голова. «Устраивайся, не бойся. Нас тут 8 рыл. 9-м будешь. Комплект». Антон разостлал выданную ему раньше постель и лег, закинув руки за голову и глядя в потолок. Мыслей не было, сил не было, слез не было. Было только ощущение бесконечной усталости и безразличия. «А меня Яшка Клин зовут. Слыхал?» – спросил сосед. «Нет», – безучастно обронил Антон. «Знай». Антон Клин многозначительно помолчал. «По фене ботаешь? Да ты совсем сосунок. Ну, говоришь, что ли?» – пояснил он в ответ на удивленный взгляд Антона. «Нет». С тем же безразличием ответил тот. «Кем живешь-то?» «Не знаю, я первый раз». «Хлопцем будешь жить. А за что подзалетел-то?» «Вор я», как бы подводя итоги прошлому, решительно сказал Антон. «Вор?» — усмехнулся Яшка. «Шавка ты, а не вор. Ты еще подрасти, чтоб вором-то называться». Антон повернулся к соседу и только теперь как следует рассмотрел не по летам, а дутловатое лицо и мешки под глазами. А Яшка глянул презрительным взглядом и продолжал. «Вор! Ты думаешь, что такое вор?» И пошло дикое, дурманящее голову бахвальство о жизни и прелестях преступного мира. Мира, который обречен уйти, но который этого не хочет, сопротивляется и, сопротивляясь, создает свои понятия и нормы поведения и кодекс чести. И тогда Антон почувствовал, что это, пожалуй, и в самом деле целый мир, обособленный, сложный и злобный, и затягивающий, как тянет пропасть, у которой нет дна. Идейные и безыдейные воры. Антон услышал это и поразился. Оказывается, кто просто ворует, по ошибке, легкомыслию или случайности, это по тем понятиям шавки, безыдейные, обыкновенный, никчемный народ. Настоящий вор – это звание. Это вор в законе, имеющий свою воровскую идею – насилие. Жить за счет людей, за счет общества, со всеми средствами, вплоть до ножа, поддерживать друг друга в этих целях. На этом построены все законы и правила, что положено и не положено, что является подлостью для вора, целая система угроз и условностей, от формы одежды до нормы поведения. Вор не должен работать, жениться, служить в армии и петь гимн. Правда, впоследствии Антон усомнился в том, чего наслушался здесь, затем разуверился и возненавидел этот мир. Слишком много споров велось о том, что положено и не положено, слишком много толкований разных законов и правил, и слишком много вражды и гадости он увидел и почувствовал. Для того, чтобы верить в какие-то идеи, в какое-то единство и организованность этого мира. Взять хотя бы дикое чудное колесо, о котором с таким упоением рассказывал Яшка Клин, деление на масти. Группировки, которые грызутся, враждуют между собою, опять-таки, вплоть до ножа. Какое же это единство? Но все это было потом. А пока он со смятенной душою слушал россказни Яшки и думал о том, как жить теперь и как ему теперь быть. Так началось знакомство Антона с тем миром, о котором рассказывал когда-то Витька Крыса, и что было азбукой по сравнению с наукой, открывавшейся теперь перед ним в изуверских речах нового соседа в эту первую тюремную ночь. С замиранием сердца Антон, внимая рассказам Крысы, веря и не веря, и уж, конечно, не допуская, что все это может когда-нибудь относиться к нему. И вот свершилось. И четыре стены, и решетка в окне, и глазок в двери, и параша, и вывод на оправку два раза в день, и щелканье замков, и совсем рядом настоящий, хотя и совсем еще мальчишка, вор в законе. И оказалось, что самое страшное – это не начальники, и не чекисты, как заключенные зовут всех надзирающих за ними, и не решетка, и не замок, и не правила режима, вывешенные на стене. Заключенным разрешается, заключенным запрещается, заключенные обязаны, и даже не карцер. Тюрьма есть тюрьма, а не место для свидания с девушками. Так любил говорить один из наиболее строгих надзирателей. Самое страшное, оказывается, это своя же братья. Зло, загнанное в четыре стены, старалось и здесь быть злым, бродило в собственном соку и изыскивало способы насилия над человеком, сильного над слабым, наглого над жертвой своей наглости. Это Антон почувствовал уже утром, когда Яшка Клин, ночью показавшийся чуть ли не другом, заставил его вместо себя вынести парашу, так как ему это почему-то не положено. Это Антон почувствовал, когда тот же Яшка предложил ему снять ботинки и вместо них отдал ему свои, рваные. Это он почувствовал, когда, получив от мамы передачу, половину ее вынужден был отдать Яшке. Это он почувствовал и когда пришлось сделать наколки, татуировку, и помешала только вошедшая воспитательница. Это он почувствовал во всем. Постепенно впитывал себя, привыкал и смирялся с тем, что вместе с Феней, вместе с наколками, картами, песнями и бесконечными россказнями незаметно входило в него и также незаметно заслоняло и отодвигало куда-то назад тот, нормальный мир человеческих отношений, и проступал превратный и искаженный, как в кривом зеркале, с дикими кличками вместо имен, мир мрака и подлости, изуродованного языка и извращенных понятий и чувств. Второе. Неволя. Антон стоит у окна и смотрит на клочок ясного синего неба, перечеркнутого переплетом решетки. Он старается представить, что делает сейчас мама и что вообще делается там, на воле. Идут люди, куда хотят, делают, что хотят. Ребята гуляют с девчонками, танцуют в парках, катаются на лодках, смотрят кинофильмы. Здесь ребят тоже водят в кинозал, показывают старые, давно виденные картины. А интересно, какие новые фильмы сейчас идут? Антон стоит, а сзади голосистый Санька Циркулев поет песни. Это второй сосед Антона по нарам, сын слепых и отца и матери. Он убежал от родителей, пустился путешествовать, был на Кавказе, в Хабаровске, в Ташкенте и в Киеве. Успел за разные дела третий раз попасть в тюрьму, всего навидался, наслушался и узнал бесконечное множество тюремных песен. Общительный, безобидный и никогда не унывающий. Он любит рассказывать, а больше сочинять разные истории, любит петь и получил в камере прозвище «артист малого театра». Песни его страшные, трогательные и отвратительные, о разгуле и ночных делах, о тоске по родине, по матери и по любимой, и снова о тюрьме, о севере и побегах. И одно в них тесно переплетается с другим, и одно переходит в другое. И опять загуляла, запела братва, только слышно баян да гитару. И сразу иное, совсем противоположное. «Знаю, радость моя впереди, грязь я смою и грубость запрячу, и прижмусь к материнской груди, и от счастья потихоньку заплачу». И снова брызги шампанского, парень в кепке и зуб золотой, и страшные картины мести, а за ними опять песня, которую хочется петь и запомнить. Звезды ярко в решетке искрятся, грусть на сердце молодого красавца. Он не весел, не хочет смеяться, про свободу он песню поет. «Мне теперь, дорогая, обидно, ни тебя, никого мне не видно». Пред тобой твои пышные кудри, и любовь в твоем сердце горит. Багровеет заря, мне не спится, сердце птицей на волю стремится. Исчезают последние звезды, пропадают с рассветом мечты. Антон слушает и чувствует, как у него самого щекочет в горле, пропадают с рассветом мечты. Пусть сейчас ясный день и светит солнце на синем небе, но песня заставляет видеть последние звезды и багровые отсветы зари. Песня позволяет уйти, улететь из этих каменных стен в неподвластное никаким замкам царство мечты и воспоминаний. И среди этих воспоминаний самым теплым, самым нежным оказываются парк, памятник Павлику Морозову и душевный разговор на лавочке. Марина. Как все это далеко и неотвратимо, и недостижимо, как это синее ясное небо. И, может быть, в это самое время на то же небо смотрит Марина. Только что ушел от нее Степа Орлов. Как он узнал, что она сегодня, 2 часа назад, приехала из пионерского лагеря, ведомо только ему. Но он узнал и пришел, и рассказал, что произошло с Антоном. Рассказал и удивился, как изменилась в лице Марина. Какой она хороший товарищ! Кто ей Шелестов, чужой мальчишка из другого класса? А как близко она приняла его несчастье к сердцу! Наивное, но милое неведение доверчивых людей. Разговор не клеился, и Степа скоро ушел. И вот Марина, широко распахнув окно, смотрит на небо и думает. Она не хочет думать об Антоне, но не может, вопреки всему, несмотря даже на встречу на улице, когда Марина обиделась и ушла, возмущенная и улыбкой Антона, и его такими оскорбительными, циничными словами. Я наговорил тебе в парке, что было и чего не было, а ты вообразила. Как он мог и как он смел затронуть это? Ведь тот вечер в парке для Марины оставался святым. Она именно так и представляла себе потаенные минуты, когда решается судьба душ. Нет ни поцелуев, ни ласк, ни даже слов, и в то же время близость, полная до замирания сердца, когда души смотрят друг в друга, как две звезды. И в тот же вечер ей показалось, что именно она заглянула в душу Антона и разглядела в ней то, чего никто не замечал. Увидела его совсем не таким, каким он был для всех. Увидела Антона мягкого и послушного. Эта покорность покорила тогда ее. Марина вспомнила Ольгу Ильинскую, пытавшуюся спасти Обломова, тургеневскую Наталью, зовущую Рудина вперед, от слов к делу. Об этом так хорошо говорил на уроке Владимир Владимирович, учитель литературы, о любви действенной и активной, о любви самоотверженной, заставлявшей русских женщин идти в Сибирь на каторгу вслед за любимым человеком. Все это переплелось у нее со своими собственными мыслями и представлениями о любви, а о любви она думала в сокровенном своем «тайное тайных», хотя и считала себя презренницей. И эти думы и смутное томление души вылились у нее как-то в стихотворные строки, которым она, подумав, дала название «О самом хорошем человеке». «Все равно ты рядом со мною, даже если одна я хожу, и с тобой все равно весною я цветы у окна посажу. Все равно, хоть тебе неизвестно, услыхав с перемены звонок, ты со мной в коридорах тесных, пробегая, спешишь на урок. Ты со мной, если я на экзамен непременно со страхом вхожу, даже вместе со мною замер, пока в строчке билета гляжу. Ты гуляешь со мною вместе, тоже видишь красивый закат. На аллейке в любимом месте слышишь серебряных волн перекат. И хотя я тебя не знаю, пусть ты только в мыслях живешь, все равно о тебе я мечтаю, верю, ты меня тоже ждешь». В «Комсомольской правде» она как-то читала о девушке, которая трем сиротам заменила родную мать. И в своих разыгравшихся мечтах Марина готова была пойти тогда и на это – выйти замуж за какого-нибудь вдовца с 3-4 детьми и помочь ему в его тяжелой доле. Высоту и жертву, чистоту и святость связывала Марина с тем, что называла любовью. Вдовца заменил в тот вечер Антон Шелестов. И после прощания с ним Марина не спала почти всю ночь, глядя в темноту широко открытыми глазами. Помочь ему и поддержать, выпрямить и, может быть, спасти – разве это недостаточно возвышено для того, чтобы во тьме этой ночи самой себе сказать сокровенное слово «люблю»? И вдруг эта грубая фраза, улыбка и небрежный тон. Как он мог и как он смел дотронуться до всего этого и развеять в прах? И насколько правильно сказано, приобрести друга трудно и за целый год, а потерять можно в одну минуту. В гневе и возмущении решала тогда Марина уехать в пионерский лагерь вожатой. Она трудилась так, чтобы все забыть. И гнев, и возмущение, и самого Антона, и вечер в парке, и бессонную ночь. Она водила ребят в туристические походы, работала с ними на колхозных полях, стыдила тех, кто пытался отлежаться и отсидеться в кустах, кто не умел чистить картошку, не хотел мыть посуду, кто ныл и стонал от первой царапины или занозы. Все это она стремилась преодолеть своим убежденным и искренним словом. «Ребята, это же нужно, вы понимаете? Надо!» И она переламывала и лень, и неспособность, и чистоплюйство, и одновременно училась сама, многое узнавала. И как хлеб растет, и чем он пахнет, и как нужно доить корову. А вечерами пела песни с колхозными девчатами, сочиняла частушки и плясала русскую. И тогда ей казалось, что и Антон, и вечер в парке, и разговор на улице – все в прошлом, и неизвестно, было ли это на самом деле. Но когда затихал лагерь и засыпали ребята, и ночная предательская темнота окутывала Марину, тогда оказывалось, что все это было и все живет еще в ее сердце. И вот она стоит у окна, стараясь скрыть свое волнение от матери, и думает, думает. Она не поверила сначала тому, что узнала, а поверив, ужаснулась, и из ужаса, и содрогнувшейся до самых основ души сами собой, неведомо как родились новые строки. Помнишь, как Саша Матросов грудью свой полк заслонил? Помнишь, как немец в морозы Зою босую водил? Помнишь, как мальчик Тюленин насмерть под пыткой стоял? Дешево, Шелестов, дешево, жизнь ты свою променял. Третье. Чем дальше Антон находился в тюрьме, тем больше сменялось вокруг него людей – и сильных, и слабых, и страшных, и жалких, и несчастных, и омерзительных. Каждый по-своему относился к положению, в которое он попал, и каждый тоже по-своему находил в тюрьме свое место. Антон одно брал у них, другое отвергал, стараясь найти для себя что-то свое в этой новой, открывшейся перед ним жизни, но одну встречу он, кажется, не забудет до конца своих дней. Во время прогулки обитатели 19-й камеры на специальном прогулочном дворе играли в футбол. Разгоряченный Антон выпил холодной воды, а вернувшись в камеру, стал возле открытого окна. От этого или от чего-то другого у него подскочила температура, и его положили в медицинский изолятор. В палате, где он лежал, было несколько ребят и один взрослый, лет 25, фронтоватый, наглый, в очках, а наутро в ту же палату привели и еще одного, сурового человека, лет 40. Вошел он в палату молча, молча лег и за весь день не произнес ни одного слова. Антон сначала с любопытством, а потом со страхом смотрел на его крепкую угловатую фигуру. Поражали глаза этого человека, глубоко запавшие, черные как угли, не то дикие, не то больные, смотрящие куда-то внутрь и до того напряженные, что глядеть в них было страшно, словно в колодец. И руки. Антон не сразу рассмотрел их, а рассмотрев, не мог оторвать от них взгляда. Все пальцы на них, кроме больших, были укороченные, точно обрубленные на один сустав, и заканчивались вместо ногтей бесформенными рубцами. Много повидавший за последнее время разных, совсем необычных людей, Антон решил, что это должно быть какой-то самый отъявленный, самый отпетый из всех отпетых головорез. К вечеру первый, который помоложе, в очках, собрав вокруг себя ребят, стал поучать, что вор должен соответствовать своему значению и жить по диалектике. Старые правила воровского закона – это все чепуха, старо, культура не та и вор не тот. Ему тоже нужно книжки читать, быть умнее всех, быть хитрее всех, всех опутать и обмануть, и сбить с толку, уметь, разваляясь, посидеть в мягком вагоне и поговорить о жизни и о политике, пустить пыль в глаза, чтобы войти в доверие и сделать то, что нужно. Ребята, слушая его рассказы, притихли. Молчал и тот, которого Антон считал отъявленным головорезом. Он сидел на кровати, опершись локтями на острые выпиравшие коленки и крепко сцепив свои короткие изуродованные пальцы. Только изредка он слегка приподнимал голову и бросал на рассказчика короткие, злые взгляды. Тот заметил их и огрызнулся. «Чего глазами-то зиркаешь?» «А ты чего шлепаешь? Чего ты шлепаешь? Что внушаешь, поганая твоя душа?» И еще раз стрельнув в него коротким злым взглядом, ответил головорез. «А тебе что, падла?» – задиристо сказал культурный, как про себя прозвал его Антон. «Кто? Я падла?» Головорез встал и тяжелыми, медленными шагами стал приближаться к культурному. Он подошел, взял его за плечи и сжал их. «А ты Егорку Бугая знаешь?» «Не знаешь?» так знай». Егорка коротко, но сильно ударил культурного в подбородок, и тот, к великому удивлению окружавших ребят, лязгнув зубами, опрокинулся на кровать. «Видал? Я тебя как кутенка сломаю. Понял?» — сказал он, когда тот поднялся и надел слетевшие очки. «А то обзывается еще. Сам ты падла лошадиная, а я работяга. Мужик, видал?» Егорка вытянул свои изуродованные руки. «Я их на работе потерял». Егор, презрительно осмерив его глазами, повернулся к ребятам. «А вы, хлопцы, не слушайте этого бреха. Это я говорю вам, Егорка Бугай. Я к вышке приговор имел. Чего смотрите? К расстрелу. Калинин еще помиловал. Михаил Иванович. А теперь я все понял, к чему концы жизни сводятся. Теперь я жизнь с самого начала готов начать, с ложки только бы жить». С этого и пошло. А потом почти на всю ночь затянулся приглушенный в полголоса разговор. И тогда Антон узнал судьбу этого человека с пятью фамилиями, которые он нанизал себе при разных побегах и сменах паспортов. Но все фамилии растворились в одной кличке, под которой он стал известен среди своих. Кличку «Бугай» Егор получил за свою поистине бычью, идущую из глубины его роду силу. Дед его наспор за три четверти водки вытащил воз, застрявший в канаве, когда лошадь села на задние ноги и не могла его вытянуть. На кулачных боях в свое время он был грозой для всей округи, и только одно слово тихой светловолосой Нюрахи могло смирить его буйный и непокорный нрав. Ради этой Нюрахи дед Бугая бросил хозяйство, дом отца, который был против их брака, а потом сам же эту Нюраху убил кулаком в припадке ревности. Дед за это пошел в Сибирь. А после Нюрахи осталась дочка, мать Егора. Выросла она у чужих людей, батрачила, бродяжила и, как сам Егор выразился, нагуляла меня. Так вошел в жизнь нагуленный Егорка. Рос он тоже кое-как и жил кое-как. Одним словом, хватил хлебца с сольцей, и 8 лет от роду пошел в дело. За одним делом другое, третье, и так потекла жизнь, измеряемая не годами, а сроками, не радостями и человеческими свершениями, а судами и приговорами. Жизнь, все назначение которой, говоря словами Егора, удобрять землю. Но удобрять землю Егору не захотелось. Антон лишь потом понял пути, которыми пришел Егорка к своему решению, а сначала юношу просто поразила картина, как Егор завязал, отошел от воровского мира. «Привели нас на новое место, целый этап, и ко мне сразу двое с ножами. Масть! Я одного в сторону, другого в сторону, а сам к стене, чтобы сзади никто не подобрался. Вынул клинок, у меня вот такой был». Егор показал, какой длины у него был клинок. «И стал. Стою». Он опять представил, как он с обнаженным клинком стоит, прижавшись к стене, и озирается по сторонам. «Не подходи. И никаких мастей я не признаю. Грызитесь вы как хотите. В законе, не в законе, я завязываю. Не вор я больше, работать не буду». Все варье на меня уставилось, а я стою, жду. И вдруг вижу... Один из нашего этапа выскакивает, становится рядом со мной второй, третий, пятый. Так нас 5 человек и отошло. В коридоре за дверью послышались шаги. Вошла медицинская сестра и сказала, что пора спать. Егор умолк, и все стали укладываться. Но о сне, конечно, никто не думал. И когда сестра скрылась за дверью, Антон приглушенно спросил. «А дальше?» «Дальше-то мужиком стал жить». «Тоже мазь такая есть. Рабочие люди. Работягой хотел быть. Свой кусок честно зарабатывать. Думаю, отработаю. Весь свой срок отработаю и выйду. На все 4 стороны выйду как человек. Уж очень мне жизнь эта презренно стала. Нет, это мне больше не климатит. Мне 37 лет, а я вот сидею. Не жил, не любил, ничего не видел и ничего не знаю. Воровать научился, а с людьми жить не умею». Уж очень меня к людям потянуло, и не могу я больше без людей жить. Кто я на самом деле? Человек я или гнида?» «Задумался?» — с ехицей спросил молчавший все это время культурный в очках. «Задумался», — ответил Егор. «А если б не думы, я бы знаешь кем был, я бы зверем был, хоть на цепь сажай. И понял я, и мир я ваш понял, хитрый, гадкий мир. Хищники вы, самое развратное дикое племя, вы на всех и друг на друга». «Врешь, у нас товарищество», — заспорил культурный. «Товарищество?» — резко поднялся с кровати Егор. «Волчья жизнь, какое это товарищество? Игра и обман. Чуть ошибся — не жди пощады. Не отыгрался — не жди пощады. Не расплатился — не жди пощады. А отказаться от карт тоже нельзя. Закон. Вся жизнь по острию ножа. Господство это, а не товарищество. Кто наглей, кто языкастей, у кого кулак больше, тот и живет. У кого морда здоровее, тот и бог. Я тоже в авторитетах ходил. Знаю. И таких чертей видел, что не поймешь и не поверишь. И я тоже мог бы сидеть, не работать, свое воровское достоинство оберегать. А меня кормили бы такие же, как вы, эти хлопцы». Указал он на лежавших рядом с ним ребят. «Фраеры разные мужики, а ты, гаденок очкастый, приносил бы мне положенный воровской кусок. А только не хочу я твоего куска. Не климатит мне это. Я человеком хочу быть, как у Горького Алексея Максимыча. Я задачу теперь поставил себе – разлагать их, бороться и малолетку от них оттаскивать. Зачем воровать, когда можно свободно пойти и заработать? Время не то. Я рос, мне податься было некуда. А теперь... Ну ты, к примеру, босяк или домашняк?» – спросил он Антона. «Ну, отец, мать есть?» «Есть», – ответил Антон. «Дом есть?» «Есть». «Так чего ж ты, сукин сын, на это дело пошел? Чего тебе не хватало? Куда тебя, дурака, понесло? И чем вы, шкодники, только думаете? Не иначе мягким местом думаете? Не я твой отец, я бы тебе ноги повыдирал, да солью присыпал». «Тебя убьют», — сказал опять со своей кровати культурный. «Ничего, я наезженный. Меня был случай, сонного в бараке скрутили, да раз 15 подвесили, на носилках потом унесли, а ничего, выдобыл. Доктор говорит, ну и здоров же ты, мужичок, не гадал я, что ты выбьешься». «А как это подвесили?» – спросил Антон. «Подвесили-то?» – горько улыбнулся Егор. «Это, братуха, просто делается. Вверх бросят, а поймать забудут. Вниз сам лети. Вот и вся механика. Тут, брат, дело такое. Тайга, закон, медведь хозяин». «А дальше?» «Что дальше? Работать стал. Ведь среди них тоже идолы есть. Руки о тачку не замарают, а зачеты идут день за три. Все за них мужики работают. Только с меня они ничего не взяли. Работал я на чистоту, для государства и для себя, чтобы освободиться. И вот тут-то мне пальцы-то и прихватило». «А как прихватило? Дядя Егор, расскажи», — сказал лежавший рядом с Антоном парнишка. «Отморозил. Таскали мы лес на плечах. И взял я одну леснину. Под нее было трех нужно, а я один взял. Уж очень мне хотелось себя показать. И понес. Обхватил ее вот так пальцами над головой в замок и понес. А мороз 50 градусов так и жгет. Чувствую, пальцы начинают неметь. Но, думаю, справлюсь и принес. Пальцы только пришлось укоротить. Но обо мне доложили по начальству. Вызвали тоже, поговорили. Потом направили меня на комиссию. Сактировали как инвалида и отпустили». «Отпустили?» — переспросил затаенным дыханием слушавший все это Антон. «А потом... как же ты...» «Как я сюда попал?» — понял его Егор. «Вот тут-то я и показал себя, кто я есть. Твердый я или жидкий. И выходит, что я не человек, а мочало. Ишак, вонючая из-под капусты бочка, дурак с тарантасовой головой». Егор замолчал, И никто не посмел нарушить молчание. Все поняли, что совершена какая-то большая ошибка, беда, крушение. Долго стояла тишина, и сестра, снова заглянувшая в палату, пошла дальше. Люди спокойно спят, все в порядке. Но никто не спал, и все ждали, когда переломится что-то в сердце Егора, и он без всяких вопросов расскажет, как было дело. А Егор и сам, видимо, уже не мог молчать. «Эх, хоть раз да от души. Ладно, слушайте дальше. Может, и вам это сгодится в жизни». Трудно было после этого, чего там говорить, трудно. Ни жилья, ни работы, боятся люди. Да и кто в самом деле поверит, что вор раз и навсегда бросил все? Люди видят поверхность земли, а вглубь мало кто заглядывает. И вот тут я опять грех на душу взял. По новой пошел. Снял я с одной гражданочки пальто. Тут уж прямо скажу, от нужды снял. Жрать было нечего. Не удержался. А после этого сразу в Донбасс махнул. От греха. Там тоже долго маялся. А потом нашелся душевный человек. Помог. Взяли меня на работу. Послали в забой. Вот. Первый день вышел я на белый свет. У меня земля под ногами, кругом идет. Думаю, как же я жить буду? А потом посмотрел на солнышко, на людей. Все ходят, веселые, радостные, имеют свои дома, победы. А чем я хуже? Почему я не могу? И стал работать. И пошло. Знаете, хлопцы, нужно полюбить работу, и она тебя полюбит. Пошло. Стал я давать проценты. «А ну, Егор, сколько дадим сегодня?» — спросит бывало начальник. «Сколько порожняку будет, Михаил Михайлович?» — отвечу. «И не уйду, пока все не сделаю». И зарабатывать стал. 1500 зарабатывать стал. И бабу нашел. Не бабу, а жену настоящую. Голос Егора дрогнул, и все поняли, чего стоит ему удержать слезы. «Главное, поверила. Вот какая она, женщина», — сказал Егор, переломив себя. Рассказал ей все, ничего не утаил, кроме этого самого последнего пальто, будь оно трижды и четырежды проклято. И дал ей клятву, и сам себе клятву дал, что если я еще раз нарушу ее, пускай я буду, как самый последний изверг, повешен на самом позорном столбе, и пускай тело мое бросят в самую позорную яму. Боялся я, не поверит, поверила. И я плакала, и она плакала, а поверила. И стали мы жить, и домик нам тесть и сарайчика приспособил, маленький вроде времяночки, и верандочку мы к нему приделали, и стулья завели, приемник, и на курорт со своей Клавой собирались. А видно, ни от чего не уйдешь. Нашло меня это самое пальто, и взяли меня при выходе из шахты, при всем народе, и отправили... а-ля муфу. И получил я опять срок. И снова молчание, снова тугой, накрепко затянутый узел дум. Жизнь рушилась у всех на глазах, и ничего нельзя было сказать, ни слова жалости, ни утешения. Нельзя почему-то высказать и осуждение, как осудить человека, который сам признал себя слабым, ведь на это же тоже твердость нужна. «И знаете, хлопцы», — вновь прервал молчание Егор, — «не признал я этого самого суда. Может, и плохо это, а не признал. Обидно стало. Главное, все понял. Если бы не понял, а то понял все, все концы жизни. И душа не та стала, не воровская душа. А он, судья, сидит, ногой покачивает, а заседатели носом клюют, дремлют. Одно слово «не признал» и объявил голодовку. 2 недели голодовку держал, пока меня, лейтенант тут один, оперативник, тоже хорошая душа, не уговорил снять ее и обжаловать. Вот и жду, все написал, до донышка. Если отменят приговор, буду продолжать свою жизнь дальше, как человек. А не отменят... Егор опять лег, накрылся одеялом и замолчал. Молчал долго, и стало казаться, что он заснул. И обитатели палаты стали тоже уже засыпать, когда в тишине он медленно, как бы про себя, закончил. «Они отменят. Убегу из-под всех замков. Найду того судью, украду у него ребенка и засуну его в печку». Никто ни словом не обмолвился на признание Егора. То ли сделали вид, что спят, то ли на самом деле все постепенно заснули. Антон же долго не мог сомкнуть глаз. Он вспоминал теперь, как первоначальное любопытство и скрытый страх перед этим головорезом с короткими пальцами у него превращались то в удивление, то в восхищение, то в сочувствие и искреннее желание, чтобы его где-то поняли и отменили так возмутивший его приговор. Никто не видел лица Егора в ту минуту, но какое оно должно было быть страшное. Так кто же он в конце концов, верить ему или не верить? И как понять его, так много кажется выстрадавшего и объявившего непримиримую, казалось бы, войну разного рода идолам и лбам и всему их хищному, гадскому миру? И что же тогда значат эти невероятные мысли о печке и их содрогающее душу злодейство? Четвертое. Рассказ Егора Бугая был, пожалуй, той последней причиной, которая определила позицию Антона на суде. Адвокат посоветовал ему говорить правду, но адвокат был из того, чистого мира, а здесь все другое. Другие люди, другие понятия, другие цели и интересы. И главная цель – избежать ответственности или, по крайней мере, уменьшить ее. Об этом велись бесконечные разговоры, давались советы, рассказывались разные истории, как затягивать следствие, как держаться на суде, как прикинуться психически больным или припадочным. Много смеха вызвала история о том, как Санька Циркулев, тот самый пивун, артист малого театра, стал изображать на суде короля Индии, смотрел перед собой бессмысленными глазами и спрашивал судью: «А где мои слоны?» А на это судья ему ответил: «У Ильфа и Петрова в золотом теленке». Перед Антоном тоже стоял вопрос: сознаваться или не сознаваться? Не сознаваться, вообще говоря, было смешно после того, как на предварительном следствии он все сам очень подробно рассказал. Кое-кто из ребят, соседи по камере, с которыми он делился мыслями, очень ругали его за то, что он так легко раскололся, а теперь он иногда жалел о своем признании. Тогда это был порыв прямодушного раскаяния и безнадежности, а теперь, понаслушавшись и насмотревшись, он тоже начинал думать, что не хитрый, не человек. И, глядя ночью на яркую, тоже заключенную в решетку лампочку, прозванную солнышком, он иногда задумывался: а нельзя ли и ему изобрести своих слонов? Нельзя ли что-то смягчить в своих показаниях и от чего-то отречься, от чего-то увильнуть или отвертеться? Ребята, принимавшие в Шелестове участие, указывали ему и путь изменить свои прежние показания, объяснив их тем, что в милиции ему угрожали, вынуждали и даже били. Но Антон на это как-то не мог решиться. А потом прибавилось и еще одно обстоятельство. В той же тюрьме на разных ее этажах оказались другие бывшие дружки, а теперь подельники Антона, в том числе Генка Лызлов. Настойчивый и изворотливый, он при всех строгостях тюремного режима нашел и здесь пути, чтобы передать Антону свою директиву – мазать крысу, значит, всемерно выгораживать его на суде. Антона эта директива испугала. Он думал, что тюрьма и суд кладут конец всему, и перед лицом возмездия все равны, и все должны смириться. А выяснилось, что и тут опять продолжается скрытая игра, и ему, Антону, чужая злая воля снова навязывает какую-то непонятную и неприглядную роль. Встреча с Бугаем заставила Антона заново все передумать. Егорка Бугай, пожалуй, больше, чем остальные, чем песни Саньки Циркулева, открыл Антону всю трагедию этого пути и всю ее глубину, страстную силу порывов и цепкость зла, искреннее желание вырваться из пут и неспособность это осуществить. И нужна какая-то необычайная сила и воля, чтобы преодолеть безвыходность этой трагедии и победить ее. Вот почему Антон решил все-таки на суде вести себя так, как посоветовал ему адвокат – говорить одну чистосердечную правду. Суда Антон ждал с трепетом, хотя перед ребятами храбрился. Сколько дадут? В душе таилась, конечно, глупая надежда. Может быть, помилуют, может быть, простят, может, поймут всю искренность его раскаяния. С трепетом ждал он и встречи с мамой, с Маринкой, если она придет. Ведь он так давно не видел никого, кроме окружающих его рыл, с их бреднями, ужимками и матом. Антона страстно тянуло к людям, а на суде его испугал сплошной коридор из человеческих глаз. Они все люди, а он... Он никого не замечал, когда шел с заложенными за спину руками через весь этот бесконечный коридор, не видел даже маму, которая окликнула его откуда-то издалека. Вообще было страшно, стыдно. И хорошо, конечно, хорошо, что Марина на суд, кажется, не пришла. С трепетом Антон ждал и объявления приговора. Теперь он понимал, что попал в настоящую шайку. И те дела, в которых участвовал он, были лишь небольшой частью того, что творили крыса, Вадик и Генка. Знал он и то, какую роль он играл в этой шайке. Пусть он мало ходил в дело, но он давно покрывал, и потому приговора он ждал с замиранием сердца. И когда Антон услышал «три года», у него потемнело в глазах. «Три года». «Но, малый, ты дешево отделался», — сказал Санька Циркулев, когда Антон вернулся в камеру после суда. «Зима, лето, и сроку нету». Но это легко сказать «зима, лето». Целых три зимы и три лета, и три веселых, радостных весны. Три года — это вся юность. Он в нее только вступил, а когда выйдет на свободу, юность будет уже позади». А главное – пятно. Он выйдет с пятном, которого ни в какой химчистке не очистишь, как ему сказал когда-то дядя Роман. Как давно все это было? Да и было ли? Существовало ли вообще время, когда он был на свободе? И опять новое осложнение и новые страхи. Когда осужденных сажали в машину, Витька, крыса, нарушив все инструкции, кинул Антону. «Продал, сука! Ты это попомни!» «Я тебя и на том свете найду, дотянусь!» Конвоир строго прикрикнул, и крыса умолк, но слово было сказано и породило у Антона скрытую тревогу. Он достаточно наслышался о тайных связях в преступной среде, законах мести, и хорошо помнил сцену с случайным свидетелем, который оказался, еще будучи на свободе, «Уберите Бобика». В душу Антона вкрался в страх. А что, если Витька действительно дотянется до него из того мира? А это и действительно оказывается два разных мира, где честность для одного, там предательство для другого. Все иное, все враждебное. И за то, что Антон рассказал на суде правду всю о крысе, о его затуманенной, но главной роли в шайке Чупчик, о Генке Лызлове и Вадике, рассказал и о том, о чем можно было умолчать, даже о пустынном переулке и украденном велосипеде, о котором до сих пор никто не знал. За все крыса может отомстить. «Смотри», — предупредил его Санька Циркулев, — «у них руки длинные». И вот ночью Антон проснулся от нестерпимого жжения в ногах и под чей-то приглушенный хохот заболтал ими. «Это велосипед». Одно из изуверских испытаний для новичков и наказаний для провинившихся. Заткнуть ему между пальцами ног кусочки ваты, поджечь их и от души посмеяться, когда он будет катить на велосипеде. Сделал это Васька Баранов. Испитой, безвольный, совершенно запуганный мальчишка. Но, как сказал Антону под большим секретом Санька Циркулев, заставил его совершить это тот же Яшка Клин. За что? «Так ты же своих продал», — разъяснил ему Санька. «А Яшка в воровских правах, он все знает». «А какие они мне свои?» — возразил Антон. Не хочу я этого. Ну, брат, так нельзя. С волками жить, по волчьи выть. Куда ты денешься? С полной убежденностью ответил ему Санька Циркулев. Все мешалось и путалось. Одно сливалось с другим и порождало в душе Антона смятение, угнетенность и обреченность, от которых, кажется, некуда было скрыться. Может быть, и легче обошлось. И прошло, просто перегорело бы это чувство угнетенности, обреченности, прежде чем выросло бы новое сознание Антона. Но судьба сулила ему еще одно испытание. Через неделю после суда Антону исполнилось 17 лет. «Деяние рождения», как в детстве называл он эту дату. И вот такой праздник в тюрьме. А Антон, вероятно, и не вспомнил бы о нем, если бы мама, упросив какое-то начальство, не прислала ему поздравления и внеочередную именинную передачу. Это тронуло его и в то же время бесконечно взволновало. 17 лет. Душу наполнила непреоборимая обида. Ведь он бросил, он всю и окончательно бросил, он больше не хотел встречаться ни с кем из них, ни с Вадиком, ни с Генкой, он теперь ни за что бы не пошел с ними, не испугался бы никаких угроз. И вот обрадовались, преступника поймали, и суд тоже. Антон все выложил, думая, что его поймут, а вместо этого срок. Из обиды вырастала злоба на все и вся. На судью, на капитана Панченко, на прокурора, на адвоката с их красивыми речами, на все. И на стены, решетки, замки, и на костяную яичницу, как заключенные прозвали одного самого сурового и строгого надзирателя, и даже на воспитательницу Раису Федоровну. Заметив состояние Антона, она как-то подсела к нему и попробовала завести разговор. Но Антон неприязненно и даже грубовато оборвал ее попытку. «А чего вы меня утешаете? Вам, конечно, вам за это деньги платят, чтобы нас уговаривать. А нам от этого что? Нам все равно сидеть». «А кто же виноват, Антон? Что же теперь поделаешь, если так получилось?» «Получилось!» Недружелюбно повторил Антон, не зная, что ответить на правду этих слов. А суд? Он должен был понять, что получилось. Вот если бы